Считается, что император Септимий Север, сменивший Комода, начал некие гонения на христиан, как лаконично замечает Болотов, из-за чужой истории. Примечание. Сообщается, что Септимий Север, 193-211, через какое-то время после смерти Комода, выдвинутый армией в императоры, быстро восстановил порядок. Отметим, что его второй женой была Юлия Домна, та самая, которая была связана с гностическими кругами, в руках которой оказались документы о жизни Аполлония Тианского, и по заданию которой на основании предоставленных ею документов Филострат составил жизнеописание Аполлония Тианского. Поздние церковные историки почему-то именно на срок правления Севера относят предполагаемое, но не доказанное, мученичество Иринея Леонского около 200-202 годов, хотя, как пишет Болотов, относительно положения христиан в первые 10 лет его царствования ничего определенного не известно. Тертуллиан уверяет, что Септимий Север был благосклонен к христианам. Болотов, собрание церковно-исторических трудов в 8 томах. Александр Север, правивший с 222 по 235 годы, под влиянием Юлии Домны, приходившейся ему троюродной бабкой, проникся уважением к Аполлонию Тианскому и Орфею, установив их изображение в помещении для ларов, где он утром совершал священное действие. Лампридий, Александр Север. Здесь же сообщается об изображениях Христа и Авраама, что считается поздней христианской ставкой. Его, Александра Севера, влиятельная мать, дававшая чувствовать свой авторитет над сыном везде и всюду, даже более чем было бы желательно для империи, может считаться решительной покровительницей христианства. Во время своего пребывания в Антиохии, вероятно, в 226 году, она слушала христианские беседы Оригена. Император был решительным покровителем христиан, Болотов. В этом смысле так называемое гонение на христиан Септимия Севера, аналогично испытавшего значительное влияние Юлии Домны, если даже и имели место, то, вероятно, носили несколько иной характер. Чем это предполагает церковная литература? Скорее всего, это были местные дела, вызванные традиционными антихристианскими наветами черни. Смотри далее. Ко всему прочему, здесь же Болотов пишет, что со временем Комода христианство начинает быстро распространяться в аристократических кругах Рима, и в римской церкви оказываются молодые христианки сенаторского происхождения. Могло оказаться, что при Комоде и всесильных его фаворитах проникновение христиан в дела государства стало столь значительным, что сделало при Септимии Севере неизбежными конфликты и трения. При монархических устремлениях римских епископов это более чем вероятно. О неожиданной и «необъяснимой» в кавычках реакции императора Болотов пишет. На 10-й год его правления отмечен поворотом в его политике в отношении христиан. В этот год Септимий Север издал закон, не сохранившийся до нас, о котором известно только то, что он под страхом тяжкого наказания воспрещал принимать как иудейскую, так и христианскую религию. Примечание. Под страхом тяжелого наказания он, Септимий Север, запретил обращение в иудейство. Такие же запреты он установил и для христиан. История Августа в Септимий Север цитируется по греческие и римские авторы о евреях и иудаизме. Комментарии М. Штерна. Таким образом, христиане здесь могли быть замешаны в чужой истории. Не исключено, что действия Севера были направлены против иудеев, а косвенно это затронуло и христиан, среди которых могло быть достаточно евреев. Стычки между христианами и иудаистами могли в провинциях приводить к опасным волнениям. Иудеи же в последние 150 лет для империи были постоянным источником беспорядков и волнений. Возможно, что упоминаемые Евсевием наветы черни могли быть и провокациями иудаистов. Причины таковых наветов могли быть весьма разные. Например, в миссионерской борьбе за влияние на сильных мира сего христианство, вероятно, имело перед иудаизмом заметное преимущество. Апологетические сочинения христиан, адресованные римским императором, насыщены тезисами о родственности лучших этических и философских положений античности и христианства, о возможности их взаимовыгодного слияния. Стоическая философия, занявшая во II веке среди римской элиты, включая даже императоров, ведущее место, близко соприкасалась с идеалами христианского мироощущения, причем настолько, что в IV веке среди христиан широко распространился миф, будто знаменитый стоик Сенека переписывался с апостолом Павлом. К евреям же, что то же самое, что и к иудаистам, напротив, отношение большинства императоров рассматриваемой нами эпохи было резко негативным.